Денежная медитация. Сядьте ровно, закройте глаза. Сделайте глубокий вдох и плавный, медленный выдох. Еще один вдох. И с выдохом отпустите все сомнения, все страхи, переживания, все напряжение, все мысли, которые вас тревожат или беспокоят. Продолжайте дышать медленно и глубоко. Сделайте вдох через макушку и выдохните через стопы. Теперь сделайте вдох через грудную клетку и выдохните через копчик. Вдох через живот. И выдох через поясницу. Сделайте вдох через глаза. И выдохните через колени. Осознайте свое тело. Почувствуйте его. Осознайте пространство, в котором находится ваше тело. И пару мгновений понаблюдайте за собой, будто со стороны. Как вы сидите? Как дышите? Где вы находитесь? А теперь подумайте о деньгах, о богатстве, роскоши, изобилии. Какие чувства они у вас вызывают? Какие эмоции создает мысль о деньгах? Если это негативные эмоции, отследите их. Представьте, как они уходят из вашего тела. Они вам больше не служат. Они вам больше не нужны. Отпустите их с благодарностью. Подумайте о сумме, например, в 100 000 рублей. сумма может быть любой. Представьте эту сумму перед собой в виде цифр на вашем банковском счете или в виде наличных в ваших руках. Что вы чувствуете, обладая этими деньгами? Какие эмоции они вызывают? Теперь проговорите про себя. Сегодня я создаю намерение получить. Назовите сумму денег наилучшим и наивысшим образом, безопасным и экологичным для меня и окружающих. Это есть и этому быть. Благодарю. Ощутите всем телом благодарность. Вообразите, что эти деньги уже пришли к вам. На что вы их потратите? Зачем вам эта сумма денег? Представьте в своем воображении, куда вы тратите эти деньги и как вы себя при этом чувствуете. Проживите эту ситуацию и прочувствуйте момент, ощущая внутреннюю благодарность за деньги и исполнение своего желания. Завершаем медитацию. Я благодарю вас, что вы медитируете вместе со мной. После медитации запишите 3 шага, которые необходимо сделать прямо сегодня, чтобы к вам пришли эти деньги. Любые 3 шага, которые вам подсказывает интуиция. А теперь действуйте.